стало бы доступно иное состояние. И в этом состоянии, в другом измерении, истинным деятелем является разум. Там, где нет ложного, вымышленного «я», который мыслит себя деятелем. Тогда становится доступным высший разум, который является единственным высшим деятелем. Это именно он приводит в действие эти гуны, сам же оставаясь не деятелем, сакша – свидетелем. Только лишь по его причине возможна эта деятельность гун. Без него этого невозможно. И в человеческом теле, в человеческом сознании существует связь с этим разумом. И только по этой причине возможно функционирование. Это можно сравнить, например, с любой радиоаппаратурой, электрической аппаратурой. Скажем, магнитофон, холодильник, любой другой аппарат. Он имеет как бы свое внутреннее устройство, свои гуны. Но если его не подключить к электричеству, то он не будет работать. А подключенный, он будет действовать своим уникальным образом, согласно своей схеме, своему устройству. И также человеческое тело, будь оно полностью целым, в нем присутствуют все органы и гуны, но если этой связи с разумом нет, то оно не будет функционировать. Именно благодаря этой связи, связи с высшим разумом, возможно это функционирование. Таким образом, подключение к высшему разуму есть жизнь, а отсутствие этого соединения есть смерть. Конечно, речь идет о жизни проявленной, манифестированной, потому что истинная жизнь, которая не имеет ни начала, ни конца, она не проявлена. Она бессмертная и вечная. А та жизнь, которая проявленная, она существует лишь благодаря этому соединению в человеческом теле с высшим разумом. И именно это имеется в виду. Если было бы возможным естественное функционирование гун, и можно было бы удержаться от выделения отдельного сегмента мыслящего себя деятелем, тогда состояние недеятеля возможно, и в этом состоянии функционирует высший разум. Given the analogy of the life, very nice, very nice. Now, what is the shortcoming in this analogy? Какой же недостаток аналогии с электрическими приборами и электричеством? This is from the limited world. For example, in Moscow, million megawatts of volts of electricity is being produced, and in this room only 220 volts. A step down connection, a part, and that is big, but still it is limited. And therefore, from limited, from the part, you take the part, and from the part, you can take only the part, and to that extent, that part is reduced. And because that is distributed in so many places, to that extent it is reduced. But in case of divine connection, it is not like that. It is the whole connection. From the whole you can take only the whole. You cannot take the part. The mathematics of the whole is totally different from the mathematics of the part. From the part you can take the part. But from the whole you can take only good. That is why in the morning we are telling, you are the whole divine. You are the full God. There is no soul. There is only God. Here there is soul. Because this 220 volt is soul. This small part. And the million megawatt volt of Moscow, that is soul. That is God. So there is God and soul is okay. But with the human beings, with the life, with this divinity, which is always whole, which can never be part. So, all connections are whole. Such a beauty. This is your natural state. And when you understand this, can you do anything bad? Can you do anything wrong? It is not wrong. When you are part, when you are in dichotomy, in division, you will always do the wrong. But when you understand